Глава первая. Самоубийство. Эпиграф. Безжалостные европейские законы подвергают самоубийцу повторной смерти. Они уничтожают его как гражданина, лишают титулов, конфискуют имущество и позволяют, привязав к истерзанному телу веревку, таскать его по улицам. Монтескье. Вторник, 23 октября 1761 года. Николя Лафлок осторожно пробирался среди карет, заполонивших улицу Сент-Оноре, стараясь не поскользнуться на грязной булыжной мостовой. Прямо перед ним с грохотом под крики кучера и ржания лошадей промчалась карета, едва не опрокинувшаяся на повороте. Он увидел, как из-под стального обода колеса вырвался сноп искр. Николя с трудом протиснулся сквозь толпу слуг, факелами освещавших дорогу своим господам. Интересно, доколе роскошные спектакли в опере будут грозить нам пожарами? Свечной воск постоянно портил парики и прически, а от случайно упавшей свечи не раз загорались пышные костюмы. По окончании же спектакля, когда вельможи, обгоняя друг друга, спешили поскорее покинуть здание оперы, на ступеньках лестницы начиналась настоящая давка. Он не раз докладывал Сартину о тех опасностях, которые сулит посещение оперы, но в ответ начальник полиции лишь уклончиво улыбался, давая понять, что не каждое благое пожелание заслуживает немедленного исполнения. И хотя генерал-лейтенант искренне стремился навести в столице образцовый порядок, он не желал восстанавливать против себя ни двор, ни городские власти и закрывал глаза на нарушения, происходившие в опере, спектакли, которые он сам с удовольствием посещал. Несмотря на толпу, заполонившую все ступени парадной лестницы, Николя удалось добраться до самого верха. В тесном фойе здания, построенного для кардинала Ришелье, шумело и волновалось людское море. Когда-то на здешней сцене играл сам Мольер. Каждый раз, очутившись в этих стенах, Николя испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие. Вокруг люди приветствовали друг друга, листали программки и с энтузиазмом обсуждали известия, поступавшие с полей баталий далекой от Парижа войны, зачастую не различая, где правда, а где ложь. Примечание. Речь идет о Семилетней войне 1756-1763. Конец примечания. В тот вечер обсуждали представление, которые епископы Франции намеревались сделать королю относительно общества Иисуса, шаткое здоровье маркиза де Помпадур и недавние победы генералов, прежде всего принца де Карамана, чьи драгуны в сентябре отбросили пруссаков за Везер. Кто-то напоминал о победе принца Конде, но эту новость пока никто не подтвердил. Примечание. Представление было вручено Людовику XV 30 ноября 1761 года. Конец примечания. Прежде чем войти в здание оперы, всей этой роскошно разодетой толпе пришлось основательно помесить грязь на мостовой, и теперь над блестящими шелками нарядов витал едкий аромат воска, конского навоза и гниющих объедков. Зажатый со всех сторон, Николя почувствовал, как от тошнотворных испарений у него начинает кружиться голова. Поднимавшаяся с земли вонь смешивалась с удушающим ароматом дешевых свечей, а также румян и духов, с помощью которых многие, впрочем, безуспешно, пытались перебить кислый запах немытых тел. Борясь с удушьем, многие дамы судорожно махали веерами и вдыхали ароматы солей из крошечных флакончиков. Наконец Николя удалось выбраться из толпы и проскользнуть за спины французских гвардейцев, выстроившихся в карауле вдоль лестниц. Сегодня он пришел в оперу не ради удовольствия, а по долгу службы. Сартин приказал ему наблюдать за всем, что будет происходить в зале, ибо в этот вечер на спектакль намеревалась прибыть дочь короля, мадам Аделаида, со своей свитой. Примечание. Дочери Людовика XV от его супруги Марии Лещинской вошли в историю под титулом «Мадам». Конец примечания. Со дня покушения Дамьена королевская семья пребывала в состоянии безотчетного страха. Поэтому помимо агентов, рассаженных по всему партеру и поставленных за кулисами, генерал-лейтенант хотел иметь на месте своего человека, исполнительного и достойного его доверия. Эта роль, как обычно, отводилась Николя. Ему предстояло слушать и примечать, одновременно оставаясь в пределах видимости сидевшего в ложе начальника. Будучи комиссаром Шатле, молодой человек в силу своей должности имел право предпринять любые меры, какие могут понадобиться для восстановления общественного порядка, и в любую минуту призвать на помощь караул. Николя выбрал позицию рядом со сценой и оркестром. Отсюда он видел не только зал, но и сцену, откуда также могла угрожать опасность. Вдобавок, с этого места он мог оценить исполнительское искусство оркестрантов, игру и тесситуру голосов исполнителей, а также счастливо избежать паразитов, кишевших в дереве и бархате кресел в зале. Уже сколько раз, вернувшись домой, ему приходилось выбивать над корытом одежду, чтобы избавиться от прыгучего и кусачего отродья. Едва молодой комиссар устроился на своем месте, как огнепроводный шнур, точно паук, бегущий по своей нити, медленно пополз вверх. Добравшись до цели, он обвил свечи большой люстры, и они загорелись одна за другой. Николя любил тот волшебный миг, когда мрак в гудящем от разговора в зале стремительно начинал рассеиваться. Служитель зажег светильники рампы, и театр вновь от пола до потолка оделся в золото и пурпур, а над сценой в гербе Франции на голубом фоне засверкали лилии. В ослепительном свете заклубилась пыль, и капельками тумана принялась медленно оседать на фраках, платьях и париках, завершая молчаливый пролог к ожидаемой феерии. С наслаждением погрузившись в атмосферу начала спектакля, Николя на время позабыл, что он на службе. Очнувшись, он упрекнул себя. Когда же, наконец, он научится справляться со своим мечтательным характером? Встрепенувшись, он приказал себе держать зал, где шум и голоса звучали все громче и громче. Когда Николя дежурил в опере, ему прежде всего следовало выяснить, кто из вельмож явился на спектакль, а кто нет, а также взять на заметку всех незнакомцев и иностранцев. Сегодня вечером он сразу отметил, что, вопреки обычаю пресыщенной публики, опаздывать к началу представления почти все ложи уже заполнены. Даже величественный и надменный принц Конти, никогда не забывавший о том, что он принц крови, а потому имевший обыкновение приезжать в театр к концу спектакля, давно сидел в ложе и беседовал со своими гостями. Кресла в королевской ложе еще пустовали, но там уже суетились слуги. Николя нес дежурство только в те дни, когда представление посещали члены королевской семьи. В другие вечера эта обязанность ложилась на плечи его товарищей по службе. Сейчас, когда шла война, основной задачей полиции стало выявление вражеских агентов и наблюдение за ними, а также за лицами, которые подозреваются в заговорах и шпионаже в пользу государств, находящихся в состоянии войны с Францией. Англия, в частности, буквально наводнила Париж своими эмиссарами. Кто-то тронул Николя за плечо. Он обернулся и с радостью увидел перед собой открытое лицо графа де Лаборда, первого служителя королевской опочивальни. В расшитом серебром фраке жемчужно-серого цвета Лаборд был великолепен. «Сегодня у меня вдвойне счастливый день, ибо я встретил своего друга Николя. А можно узнать первую причину вашего счастья?» «Ах, вы, как всегда, любопытны. Разве послушать оперу «Рамо» — несчастье?» «Разумеется, однако вы весьма удалились от своей ложи», — улыбнувшись, заметил Николя. «Мне нравится аромат сцены, нравится любоваться ею вблизи». «Любоваться сценой или той, кто выступает на ней?» «Сдаюсь, вы угадали. Я подошел полюбоваться одним нежным и грациозным созданием. Однако, Николя, должен сказать, мы считаем вас весьма скрытным». «Однако мы скромны не менее». «Ну вот, вы снова делаете вид, что ничего не понимаете, и тем самым подтверждаете всеобщее мнение. Его Величество несколько раз спрашивал о вас во время последней охоты в Компьене. Надеюсь, вы помните о его приглашении на охоту. Король никогда ничего не забывает. Так не избегайте же его, черт возьми. Король помнит вас, он много раз рассказывал о вашем расследовании. В его лице вы приобрели могущественного защитника, а добрая дама из Шуази считает вас своим ангелом-хранителем. Поверьте мне, вам стоит воспользоваться этим доверием, его оказывают крайне редко. И не пренебрегать своими друзьями. Ваша скромность, в конце концов, сослужит вам дурную службу, ибо даже друзья перестанут понимать вас». Вытащив из кармана часы, он бросил взгляд на циферблат и заметил: «Мадам Аделаида опаздывает». «Я всегда считал, что наша принцесса неразлучна со своей сестрой Викторией», — произнес Николя. Примечание. Виктория Французская, 1733-1799, вторая дочь Людовика XV и Марии Лещинской. Конец примечания. «Но если мои сведения верны, сегодня она приедет в одиночестве». Замечание весьма уместное. Недавно король поссорился со своей второй дочерью. Его Величество отказался подарить ей какую-то дорогую безделушку, и мадам Виктория, обидевшись, заявила, что если бы такая просьба исходила от маркизы де Помпадур, она бы наверняка встретила иной прием. Как вы догадываетесь, друг мой, при дворе эта ссора держится в секрете, но вы, я знаю, немы как могила. Собственно, я хочу сказать, что сегодня вечером мадам Аделаида будет не одна, а в сопровождении графа и графини де Рюиссек, выступающих в роли ее компаньонок. Старинное семейство, всегда служившее королям своей шпагой. Нынешний граф и его супруга отличаются строгостью нрава, набожностью и, по необходимости, красноречием. Они имеют вес и в окружении королевы, и в окружении дофина. Собственно, этим все сказано. Впрочем, граф... Всего несколько слов, а какой портрет? «Опера вдохновляет меня, Николя. Полагаю, наш друг Сартин тоже здесь». «Вы правильно полагаете». «Значит, мадам Аделаида под надежной охраной. От бдительного взора нашей полиции никогда ничего не ускользает, и я уверен, что вечер пройдет как нельзя лучше. А так как паладины нашего друга Рамо вряд ли вызовут бурю оваций, то театральные интриганы и клакеры внесут некоторое оживление. Сторонники французов и поклонники итальянцев вряд ли поднимут бучу, ибо Меркурий уже написал, что в этой опере оба стиля органично слились воедино. Поэтому угроза общественной благопристойности может исходить только от поклонников чистоты жанра, ибо, как говорят, в сюжете комедия дерзко соединена с трагедией. О, это невинные страсти. К счастью, от них немного шума. Дорогой друг, вы никогда не бывали в Лондоне? Никогда. И, судя по нынешним временам, боюсь, случай поехать туда мне не скоро представится. Здесь я, увы, с вами согласен. Но вернемся к нашему разговору. Когда французский путешественник приходит в Лондоне в театр, он с удивлением обнаруживает, что в зале нет ни караульных, ни полицейских. Следовательно, шум, крики и драки в тамошних театральных залах являются ценой, заплаченной за свободу. И об этой стране страстно мечтают наши друзья-философы, которые, по их словам, в наших театрах приходится дышать гнилым воздухом деспотизма. «Насколько мне известно, король не оценил ни этой реплики, ни ее автора», — заметил Лаборт. «Впрочем, и вы, наш немногословный Николя, не назвали его имени. Но, прошу меня простить, я немедленно иду приветствовать мадам Аделаиду, ибо объект моего исследования появится на сцене уже в прологе». И, отвешивая направо и налево поклоны знакомым красавицам, он легким шагом направился через зал. Беседы с графом де Лабордом всегда доставляли Николя особое удовольствие. Он не раз вспоминал об их первой встрече на обеде у Нобликура, во время которого Лаборд помог ему выйти из неприятного положения. Прокурор в отставке, господин де Нобликур, пригласивший Николя поселиться у него в доме, и относившийся к нему как к сыну, не раз подчеркивал, что искреннюю дружбу Лаборда следовало почитать привилегией, и, как иногда добавлял магистрат, привилегии чрезвычайно полезной для Николя. Комиссар мысленно вновь вернулся к событиям начала текущего года. Первый служитель королевской опочивальни присутствовал при его первой встрече с королем. Он знал тайну его благородного происхождения, знал, что Николя Лефлок является внебрачным сыном маркиза де Ранрея. Однако Николя был уверен, что обоюдная симпатия, столь внезапно возникшая между ними, не имеет к его происхождению никакого отношения. Шум в зале вернул его к реальности. В королевскую ложу вошла мадам Аделаида, и зрители стоя аплодировали ей. Белокурая, прекрасно сложенная, с гордо посаженной головой, она выглядела настоящей красавицей. Каждый, кто хотя бы раз увидел ее, охотно признавал, что она затмевала красотой всех своих сестер. От короля она унаследовала профиль и взгляд. Улыбнувшись, она присела в придворном реверансе, вызвав тем самым новую волну приветственных возгласов. Принцессу любили. Ее приветливость и свобода в обращении были известны всем. Приветствуя зал, она, казалось, упивалась всеобщим поклонением и, пользуясь тем, что сегодня она одна, продолжала одаривать поклонами своих почитателей. Николя заметил Сартина. Проводив дочь короля на предназначенное ей место, начальник полиции отправился к себе в ложу. Поднялся занавес, и начался пролог. Лаборд поспешил занять место рядом с Николя. Под торжественное пение хора на ступени античного храма ступила богиня монархии. Дети несли за ней мантию, расшитую цветами лилии. На колеснице, влекомой гениями войны, на сцену выехала победа в сверкающих латах и шлеме. Сойдя с колесницы, победа увенчала монархию лавровым венком. Хор зазвучал еще громче, повторяя торжественный рефрен. «Так воспоем того, кто своего могущества достоин, и славой увенчаем деяния величайшего из королей». Божества замахали пальмовыми ветками. Лаборд сжал руку Николя. «Видите, там справа белокурая особа, вторая в ряду жриц. Это она». Николя вздохнул. По долгу службы он прекрасно знал, какой конец ожидает молоденьких статисток из оперы. Совсем юные, едва вышедшие из детского возраста, они выходили на сцену в хоре или в кардебалете и тотчас становились добычей развращенных вельмож и финансистов. Даже те, кому хватало ловкости занять привилегированное положение содержанки, с возрастом теряли свои привилегии, и когда от их некогда цветущей юности не оставалось и следа, они скатывались в бездну самого гнусного разврата. Но, быть может, этой малютке с миленькой мордашкой повезет больше, чем другим, и добрый малый Лаборд поможет ей не скатиться в пропасть. Может быть. Вокальные партии звучали все более торжественно. Вышедший из моды пролог продолжался, вызывая всеобщее удивление, ибо сам Рамо давно заменил эту некогда обязательную часть на увертюру, связанную с сюжетной линией спектакля. Николя с удивлением слушал громогласное вступление, прославлявшее монархию и превозносящее ее военные успехи, в то время как на деле успехи были незначительны, поражения досадны, а посему не находилось поводов ни для глубокой печали, ни для безудержной радости. Но по привычке все делали вид, что все идет как должно. Подобная стратегия шла на пользу тем, кто, действуя за кулисами большой политики, ловил рыбку в мутной воде. Опустившийся занавес скрыл от Лаборда его богиню. «Теперь она появится только в третьем акте», — со вздохом произнес он, — «в танце китайских пагод». Примечание. Комическая сцена в опере «Паладины». Современники подвергли ее резкой критике. Конец примечания. Спектакль продолжался. Запутанная интрига паладинов развивалась своим путем, не вызывая ни удивления, ни возмущения. Всегда внимательно внимавший музыке, Николя отметил, что вокальные композиции уже звучали в Заратустре, а многоголосье заимствовано из итальянской оперы. Примечание. «Заратустра» — лирическая трагедия в пяти действиях Жана Филиппа Рамо, увидевшая сцену 5 декабря 1749 года. В ней автор, помимо прочих новшеств, заменил пролог на увертюру. Конец примечания. Увлеченный оркестровкой, он почти не следил за сюжетом. Порочный любовью старца Ансельма к своей воспитаннице Аржи, влюбленной в паладина Атис. Прозвучавшие в первом акте сельские напевы, сопровождаемые виртуозной игрой на рожках, наполнили Николя неизъяснимой радостью. В конце второго действия, в момент исполнения трагической арии «Я умираю от страха», Николя, по-прежнему внимательно следивший за всем, что происходило в зале, увидел, как в королевскую ложу вошел какой-то человек и, наклонившись к старику с военной выправкой, сидевшему позади принцессы, что-то прошептал ему на ухо. Старый дворянин, очевидно, граф де Рюйсек, повернулся к пожилой даме в черной кружевной мантилье и столь же тихо передал ей полученную им новость, а дама, взволнованная, резко закачала головой, словно не веря тому, что ей сообщили. Издалека казалось, что никто из участников этой сцены не проронил ни слова, однако дочь короля немедленно обернулась, дабы узнать причину неожиданного беспокойства. Закончилось второе действие, и на сцену вновь опустился занавес. Николя увидел, как тот же самый человек, который только что побывал в королевской ложе, вошел в ложу Сартина и что-то сказал ему. Магистрат встал, посмотрел вниз, в партер, обвел взором зал и, отыскав Николя, кивком велел комиссару подняться к нему. Тем временем в королевской ложе мадам Аделаида возбужденно терла платком виски госпожи де Рюйсек. Впоследствии Николя вспоминал, как в тот миг ему почудилось, будто сама судьба запустила в ход чудовищный разрушительный механизм, остановиться которому суждено только после того, как он исполнит свое предназначение. Попрощавшись с Лабордом, он стал торопливо пробираться между зрителями, вышедшими во время антракта поболтать в фойе. Ложа Сартина оказалась пуста. Вероятно, начальник полиции уже находился у принцессы. После непродолжительных переговоров со служителями королевского дома Николя пропустили в королевскую ложу, где мадам Аделаида вполголоса разговаривала с генерал-лейтенантом. Ее полное красивое лицо раскраснелось от возбуждения. В кресле в полуобморочном состоянии сидела графиня де Рюйсек, ее супруг стоял перед ней на коленях. Возле стены с испуганным видом переминался с ноги на ногу человек в черной одежде. Комиссар узнал в нем пристава из Шатле. Подойдя к принцессе, Николя низко поклонился. Удивленная принцесса ответила ему легким кивком, и комиссар с волнением отметил, что выражение глаз мадам Аделаиды удивительно напоминает взгляд короля. Сартин продолжил свою речь. «Ваше королевское высочество могут быть уверены, что мы проводим графа и графиню до самого дома и постараемся расследовать это дело, соблюдая полнейшую секретность. Тем не менее, нам необходимо осмотреть место преступления. Присутствующий здесь комиссар Лефлок сопроводит меня. Король знает господина Лефлока и высоко его ценит». Принцесса повернулась к Николя, однако ее царственный взор блуждал где-то вдалеке. «Мы уверены, что вы сумеете облегчить страдания наших бедных друзей», произнесла мадам Аделаида. «Обо мне не беспокойтесь, мой эскорт вполне надежен. К тому же парижане любят и моих сестер, и меня. Лучше направьте ваши силы на раскрытие этого дела». Сартин откланялся, и престарелое семейство стало прощаться с принцессой. Графиня дрожала и никак не могла успокоиться. Когда же, наконец, церемония прощания завершилась, и все подошли к каретам, оказалось, что кучеров на месте нет. Впрочем, нашлись они быстро в ближайшем кабачке, куда в отсутствие хозяев отправились пропустить по стаканчику.